Тема и композиция труда Геродота. В античности произведения Геродота обычно цитировали как истории. Предполагают, что свой труд он выпустил в свет в Фуриях, но точных данных на этот счет традиция не сохранила. Аристотель в риторике следующим образом цитирует начало труда Геродота. Геродот, фуриец, представляет ниже следующее изыскание. У Аристотеля Геродот называет себя фурийцем, но за точность цитирования здесь поручиться нельзя. Во всех дошедших до нас рукописях это же начало сохранялось и в следующей редакции. Это есть изложение исследования Геродота Галикарнасса. Так как Аристотель даже переставил слова, то можно допустить, что он цитировал это начало по памяти. Плутарх в своем трактате о злонравии Геродота пишет: «Человеку, который считает себя галикарнасцем, хотя другие называют его фурийцем». Отсюда видно, что Плутарх был склонен цитировать начало труда Геродота в том виде, как оно сохранилось до нашего времени. Так как Плутарх был выдающимся ученым и библиофилом, он обладал одной из лучших библиотек в Греции, следует считать, что у него был проверенный экземпляр труда Геродота, восходящий к авторскому оригиналу и редакции. В этом знаменитом введении Геродот говорит о теме своего труда. Это есть изложение исследования Геродота, Галикарнасса, представленное для того, чтобы от времени не изгладилось в памяти все, что совершено людьми, а также чтобы не заглохла слава о великих и достойных удивления деяниях, совершенных частью эллинами, частью варварами, что касается как всего остального, так и причины, по которой между ними возникла война. Смысл этого знаменитого введения Майерс интерпретирует следующим образом. То, что совершено людьми, обладает ценностью для человечества и достойно того, чтобы спасти его от забвения. Великие подвиги не являются монополией какого-либо одного народа, и это относится также к греко-персидским войнам, которые имеет в виду здесь Геродот. Эти подвиги не являются случайностью, но имеют свои причины, которым должно быть дано объяснение. Настоящее обусловлено прошлым, а прошлое имеет ценность для настоящего, как опыт, могущий быть использованным в будущем. Ставя перед собой задачу описать совершенные людьми, Геродот следовал эпической поэзии, воспевавшей славу мужей. Но главная цель труда Геродота, подчеркнутая в конце цитированного введения, заключалось в описании войны между эллинами и варварами, то есть греко-персидских войн. Замысел этот обладал особой привлекательностью и новизной. Пришел ли он к этой идее до того, как приступить к созданию своего труда, или же он подходил к ней постепенно, по мере накопления материала? Иными словами, какова история труда Геродота? Якоби, которому в данном вопросе следует и Лурье, убедительно доказывал, что труд Геродота не был составлен по заранее продуманному плану, но постепенно вырастал и оформлялся по мере накопления материала. Композиционно все произведение Геродота делится на две части. Первая, заканчивающаяся главой 27-5 книги, излагает историю Лидии в связи с походами Кира и подробно рассказывает о Египте, ставшим объектом завоевательного похода сына Кира Камбиса. Повествует о внутренней истории Персии в связи с воцарением Дария. Далее описывается поход Дария против скифов, и поэтому детально рассказывается о Скифии. К этой же части труда примыкают Ливийской, персы собирали завоевать Ливию, и Фракийской логосы. Вся первая часть представляет собой как бы разросшееся введение, в котором преобладают этнографические и географические экскурсы. Разделы ее в значительной мере самостоятельны. Мы ясно выделяем здесь лидийской, египетской, скифской, киренской, ливийской и фракийской логосы. Вторая часть, которую следует считать главной, посвящена истории греко-персидских войн. она распадается на три раздела. Первый излагает события ионийского восстания, второй рассказывает о походе Дария, мстившего материковым грекам за помощь, оказанную восставшим ионийцам. Третий содержит историю похода Ксеркса. Описанием сражения при Сесте труд Геродота заканчивается, вернее, обрывается. Является ли это результатом несовершенства литературной техники, или же Геродот просто не успел его закончить? Решить этот вопрос со всей определенностью нельзя, но есть основания предполагать, что Геродот собирался продолжать свой труд. В седьмой книге, в одной из глав, он обещает рассказать о смерти предателя Альфиата в последующих логосах, но сделать этого, по-видимому, не успел.